Издательство «Азбука» представляет. Зюльфю Ливанели. Серенада для Нади. Забытая трагедия Второй мировой. Встреча, изменившая жизнь. Глава первая. Люди, которые хорошо переносят полеты, забывают, что они сидят в металлической коробке на высоте 8000 метров. Их больше заботит качество вина, вкус еды, размер кресла. Скажу сразу, я именно из таких людей. Потягивая белый портвейн в комфортном кресле самолета, следующего из Франкфурта в Бостон, я слушаю убаюкивающее гудение турбин. После того, как подали ужин, самолет погрузился в темноту. Некоторые пассажиры надели маски для сна, которые ранее раздали в синих мешочках, и теперь спят. Некоторые достали из тех же мешочков теплые носки и смотрят кино на экране впереди стоящего кресла. Те, кто включил комедию, смеются в голос, так как не слышат себя из-за наушников. А сидящий передо мной седой мужчина, должно быть, страдает от синдрома беспокойных ног. Немецкие стюардессы в синих костюмах и таких же шапочках, собрав подносы и пожелав пассажирам спокойной ночи, теперь закрывают шторки иллюминаторов. Они это делают в ночное время, чтобы пассажиров не разбудили рассветные лучи. Если вы не хотите просыпаться на завтрак, вам надо повесить специальный знак на спинку вашего кресла. Я, однако, спать не собираюсь. Я начала набирать этот текст на ноутбуке и продолжу печатать до прибытия в Бостон. Мне нужно закончить мою историю, пока мы не сели. Не знаю почему, но я чувствую, что это необходимо. Надо закончить историю, завершить это дело, рассказать все до конца. Старые счеты, пережитые страдания, последствия человеческой жестокости — все нужно похоронить. Карл Саган считал, что люди до сих пор проявляют агрессивные черты своих предков-рептилий. Мозговой ствол — орган, доставшийся нам в наследство от рептилий и определяющий развившееся со временем агрессивное и ритуальное поведение, территориальную и социальную иерархию, — говорил он. Я с ним согласна. В каждом из нас под маской вежливости скрывается крокодил, который сразу обнажает свои острые зубы, стоит нам почувствовать угрозу. Я должна рассказать все. Только признание, только свидетельства помогут боли утихнуть, и жить станет проще. Этим утром я села на рейс Стамбул-Франкфурт. Во время пересадки во Франкфурте я немного скоротала время в кафе за чашечкой латте. Затем пробралась через запутанные лабиринты этого аэропорта города, где все устроено для полетов, и подошла на паспортный контроль. Отстояв очередь для всех неевропейцев, я протянула свой паспорт со звездой и полумесяцем сурово глядящему пограничнику. Он тщательно внес в систему все данные. Имя — Майя. Фамилия — Дуран. Пол — женский. Дата рождения — 21 января 1965. Должно быть, он подсчитал, что мне 36 лет. Поскольку в паспорте нет информации о религиозной принадлежности, пограничник не стал писать вероисповедание «Ислам». Однако, держа в руках турецкий паспорт, он был полностью в этом уверен. Какое еще может быть вероисповедание? Между тем, внутри меня жили еще три женщины. Я была не просто Майей. В то же время меня звали Айша, Надя и Мари. С этими четырьмя личностями мне предстояло прибыть в Америку. В бостонском аэропорту Логан я сяду в такси и поеду в массачусетскую больницу общего профиля. Никто не спросит моё вероисповедание. Если же найдется такой любопытный, ответ у меня готов. Мусульманка, иудейка и католичка. Короче говоря, человек. Все стюардессы в самолете высокие и красивые блондинки. Униформа на них сидит как влитая. Никогда не видела других людей, на которых одежда всегда сидела бы, как на немцах, без единой складочки, будто ее только что выстирали, отутюжили и накрахмалили. То ли телосложение у них такое, то ли держатся они прямо, не знаю. Вот только такая проблема, как у меня, когда тщательно подбираешь образ и каждое утро выходишь из дома разодетый, а в конце рабочего дня выглядишь растрёпанной неряхой, немцам незнакома. Я, конечно, не Лабрюйер, но поскольку много лет встречала иностранных гостей Стамбульского университета, у меня накопились наблюдения за людьми всех национальностей. Жан де Ла Брюйер, 1645-1696, французский писатель, автор книги «Характеры или нравы нынешнего века», в которой он создал психологические портреты своих современников из разных слоев общества. В таких вещах я обычно не ошибаюсь. Одна из этих аккуратных стюардесс забирает у меня пустой стакан от портвейна и спрашивает по-английски, хочу ли я еще. «Thank you!» — «Спасибо!» — отвечаю я. «И да, я хочу еще». С тех пор, как Филлис, ездившая в Португалию на медицинский конгресс, привезла мне оттуда бутылку белого портвейна, я полюбила этот напиток. Хотя попадается он мне нечасто. На самом деле я пью не так много. Первый раз мне дал попробовать вино Ахмед. Мне совсем не понравилось. Но мне нравился Ахмед, поэтому я ничего ему не сказала. А потом, должно быть, привыкла. Ах, те первые годы. Когда я познакомилась с Ахметом, он был совсем другим человеком. Чудовище внутри него еще спало. В те годы я грезила, что он тот, о ком я мечтала. По-женски тонкий, но в то же время настоящий мужчина. Если я перескакиваю с темы на тему, причина тому не портвейн, а неразбериха в моей жизни. Ахмед был высоким, достаточно привлекательным шатеном. Глаза у него были маленькие и близко посаженные, однако такие черты не портят мужчин так, как женщин. Все компенсирует телосложение и мускулатура. Он больше не мой муж. Мы развелись 8 лет назад. У меня был любимый или, как теперь модно выражаться, бойфренд по имени Тарык. Но и его я оставила позади, среди своих стамбульских воспоминаний. Ведь Майя должна быть свободной, не обременённой никакими связями, никакими отношениями. Стюардесса, бесшумно скользя между спящими пассажирами, приносит отличный портвейн. Сделав глоток, я закрываю глаза. Затем тоже надеваю теплые носки из синего мешочка. Как приятно снять каблуки. Знаю, что ноги опухнут, и после посадки будет сложно надеть туфли снова, но оно того стоит. История, которая подойдет к концу, когда я сяду в Бостоне и доберусь до Массачусетской больницы, и которая полностью изменила мою жизнь, началась 3 месяца назад, в феврале. В тот день я вышла из ректората и села в машину, когда зазвонил телефон. Это был Тарык. Я сняла трубку. Дел по горло, Тарык. Этой бумажной работе конца края нет. То с прессой пообщайся, то речь ректора подготовь, то опровержение напиши. Вдобавок, надо встретить иностранца в аэропорту. Ехать долго, пробки жуткие, да и погода ужасная. Дождь пробирает до костей. Вдруг я замолчала. Испугалась, что может начаться неприятный разговор. Тарык тоже мог быть занят и не в настроении. Но нет. Как оказалось, угрозы поссориться не было. Все было хуже. Из трубки доносились только «да» и подобные ничего не значащие звуки. Я не могла знать, что он там делает, все равно я его не видела. Ему не нужно было стараться изображать заинтересованность. Кто знает, чем он был занят. Может быть, работал за компьютером, печатал что-то одной рукой. Лучше бы он вовсе не звонил. Но я воспользовалась его звонком, чтобы пожаловаться. И как же неприятно было потом подбирать подходящие слова, чтобы закончить разговор на позитивной ноте. «Знаешь, Стамбул в феврале просто с ума сводит. День и ночь идет дождь», — продолжила я мягче. «Всё время холодно и зябко. Чего не коснешься, все мокрое. Ветер то ледяной, то промозглый. Море штормит, все время темно». «Ну да», — ответил Тарык. «Чем еще ты недовольна в жизни?» Я раздраженно взглянула на телефон. «Я все перечислила, не переживай. А ты вместо того, чтобы поддержать, только издеваешься». Конечно, я перечислила не все. Не могла же я рассказать, как уже 3 дня болит живот, как я забыла взять с собой тампоны в университет и как намучилась, пока не добралась до аптеки. Тарык, конечно, классный парень, но мы пока не настолько близки. «А кто?» Должно быть, молчание затянулось, и он почувствовал необходимость что-нибудь спросить. «Кто-кто?» «Иностранец, которого ты в аэропорту встречаешь». Я взглянула на распечатку перед собой. «Максимилиан Вагнер, профессор из Гарварда. Имя немецкое, но сам он американец. Зачем приезжает? На конференцию? Тут есть его биография, я пока не читала. В любом случае, раньше, чем через час, я до аэропорта не доберусь, успею ознакомиться. Ладно, терпение тебе, дорогая, увидимся. А ты зачем звонил? Думал вечером встретиться, если ты свободна. Он повесил трубку. И этот туда же, вздохнула я. Я что, никогда не встречу мужчину, который будет понимать не то, что я говорю, а то, что я хочу сказать? Неужели так сложно понять, что когда я говорю «погода ужасная», я говорю не только о погоде. Мне непременно надо сказать «я устала от этой жизни». Кто-нибудь поймет, что когда я говорю «дел по горло», это значит, что я нуждаюсь в сильном мужчине рядом. Как можно не понять, что дождь пробирает до костей, на самом деле значит «хочу, чтобы ты был рядом». Грош цена объятиям, если приходится говорить «обними меня». Видимо, я все время требую слишком многого. Коротышка Сулейман, наш водитель, виляя на черной ректорской машине, выехал на магистраль. Слава богу, больше не надо плестись, как черепаха. Справа была обочина, и, как все большие черные машины, наша тоже могла ехать по этой запретной пустой полосе. Трасса Е-80 была забита до отказа. Тысячи машин не двигались с места. «Господи, ну что за город?» — подумала я. «Везде пробки. Чтобы успеть на вечерний рейс, надо утром выезжать, что ли?» То и дело, какие-нибудь умники, завидуя нам, пытались выехать на обочину, но, боясь штрафа, быстро с нее съезжали. Ушлые пройдохи. Правда, меня тоже водитель возил по этой заветной полосе, но я же не ради своего удовольствия разъезжаю. В мегаполисе, где 15 миллионов человек теснятся как сельди в бочке, как прожить без маленьких привилегий? Что это тебя насмешило, Абла? Абла. Старшая сестра с турецкого. Уважительное неформальное обращение к женщине в Турции. «Этот шофер за мной подглядывает, что ли?» — подумала я. «Хватит коситься в зеркало. За дорогой следи». «Ничего», — вспоминала кое-что. Что я могла вспоминать? Я думала про обочину. Наверное, улыбнулась, когда подумала, ездила бы я по обочине, не будь я в ректорском автомобиле. «Долго еще ехать?» «Через 20 минут будем там. Если бы не служебный автомобиль, мы бы и до полуночи не добрались». Пока мы неслись вперед, за нами наблюдали дорожные полицейские. Они высматривали, кто мы. Обычные граждане, которых надо остановить, отругать и выписать штраф, или важные персоны, которым надо отдать честь. Потом, завидев мигающий синий маячок рядом с номерным знаком, они понимали, что мы члены общества избранных, и приветствовали нас. «Боже мой, не страна, а рай!» Все так просто. Пока ты едешь в ректорском автомобиле, разумеется». Я уже собиралась прочитать распечатки. «Профессор права. Немец. Холост». «Холост? Разве остались в наши дни неженатые профессора?» «А, ясно», — пробормотала я. Я проглядела самое важное. Под именем Максимилиан Вагнер была указана дата рождения. 19 августа 1914 года. Значит, ему 87 лет. «Ну и старик, как же он сюда доехал?» Наверное, жена умерла или они развелись. Хотя в их времена не было столько разводов. Люди женились, чтобы жить вместе, а не чтобы развестись, как сейчас. «Вот так сюрприз», — пронеслось в голове. «Три дня мне придется лечить болячки старика и давать ему таблетки». «Чтоб тебя, Максимилиан Вагнер, не нашел лучшего времени приехать в Стамбул, чем в эти гадские февральские дни?» Я заранее знала, что будет спрашивать старик из Америки. «О, в Стамбуле бывает так холодно, а я привез вещи для жаркого климата. И дороги у вас есть. Извините, а почему вы без платка? А разве женщины могут работать в университете?» Я уже привыкла к таким вопросам. Каждый раз перед встречей с иностранцем я морально готовилась. С фальшивой улыбкой я отвечу старику то же самое, что и остальным. Республика, реформы... В Турции женщины получили избирательное право раньше, чем во многих европейских странах. 40% университетских преподавателей — женщины. И добавлю, уже более полувека в этой стране не носят фески. У мужчин не бывает четырех жен, турки не арабы, в Стамбуле нет верблюдов и пустыни, зимой все морозят задницу, ну и тому подобное. Феска — головной убор, распространенный в восточных государствах и странах. Представляет собой цилиндрическую или конусообразную шапку, часто выполненную из яркой ткани и украшенную различными узорами. Про себя же я буду ругаться. Столько информации в открытом доступе, болван, взял бы и почитал, узнал бы страну, куда едешь. Мы же не считаем до сих пор Америку страной краснокожих и ковбоев. Ты же профессор. Как можно приезжать таким неподготовленным? В то же время я скрою, что, несмотря на гарантированные законом права, многих женщин по-прежнему избивают, женские убежища переполнены, а на Востоке девушек могут казнить по решению семейного совета. Ведь это ранит мои патриотические чувства. К тому же это не вся правда, а лишь ее часть. Объяснять все это часто приезжающим иностранцам, а потом вести их на экскурсию на Гранд-базар и в Голубую мечеть, и помогать покупать кожаные куртки, яблочный чай, синие бусины от сглаза и рахат-лукум — важнейшая часть моей работы. Гранд-базар и Голубая мечеть — европейские названия известных стамбульских достопримечательностей, исторического рынка Капалы-Чарши и мечети Султан Ахмед. В нынешнее время, когда работу найти нелегко, ничего не остается, кроме как отвечать на глупые вопросы, умело уходить от ухаживаний престарелых профессоров, включая дурочку, а при прощании в аэропорту терпеть их поцелуи и объятия, будто мы 100 лет как родные, и слушать разглагольствования о турецком гостеприимстве. Что поделаешь, у каждой работы свои недостатки. У моей вот такие. Когда бывший муж, несмотря на судебное решение, не платит алименты, и вся ответственность за 14-летнего сына плюс школьные расходы ложатся на твои плечи, ты не можешь позволить вести себя как многодетные голливудские звезды. Ранним утром выбегаешь из дома, влезаешь в переполненную маршрутку, чтобы добраться до чертовой работы. Вечером, уставшая как собака, тем же путем возвращаешься домой, кормишь сына, чей смысл жизни — играть в PlayStation, а на следующий день повторяешь все снова, как современная женская версия Сизифа, так и выживаешь. К выходным под глазами появляются черные круги. Решаешь приятно провести время в компании пары подруг и стремишься в громадные торговые центры, эти новые святыни Стамбула. Приятно бывает посмотреть американскую романтическую комедию, а потом, пока не рассеялось приятное чувство, опрокинуть 2 бокала вина в каком-нибудь ресторанчике. Смотришь, за большинством столиков сидят девушки. Интересно, когда эти женщины с мужчинами так разделились? Девушки сначала в красках описывают, как хорошо быть одинокой и независимой, а затем все время говорят о мужчинах. Говорят все одно и то же. Женщины, наконец, избавились от векового рабства и обрели самостоятельность, поэтому институт брака больше не нужен. Женщины стали образованнее и успешнее, что крайне беспокоит мужчин. Через 200 лет мужчин совсем не останется, и женщины будут размножаться без их участия и все тому подобное. Иногда я присоединялась к таким разговорам. Говорила, что в этом-то и состоит трагедия успешной женщины в современном мире. Так и будет продолжаться, пока мужчины выбирают себе жен, а не наоборот. Счастливые времена наступят тогда, когда девушки будут покупать кольца и делать возлюбленным предложения, будут отправлять свою семью на сватовство в дом молодого человека, и в семью будет приходить не невестка, а зять. Но в Турцию такой обычай придет в последнюю очередь. Ведь какими бы сильными ни становились женщины, Турция — страна мужчина. Я делила страны по половому признаку. Например, скандинавские страны, Франция и Италия, были женщинами, а Германия, Испания, США — мужчинами. Седой мужчина передо мной, откинувшись в кресле, постоянно дергается. Мне не мешает, но какой же он беспокойный. Сидящая в моем ряду с левой стороны парочка без конца целуется. Поскольку кресла бизнес-класса откидываются полностью, они выглядят, будто лежат у себя в спальне. Я полностью уверена, что они сейчас ласкают друг друга под одеялом. Как утверждал Шопенгауэр, природа обманывает их в целях сохранения вида. Неужели то, что мы называем любовью, на самом деле лишь обман, необходимый для рождения потомства? Когда мы ехали в аэропорт встречать профессора, Сулейман то и дело поглядывал на меня в зеркало заднего вида. Я старалась не встречаться с ним взглядом. Несомненно, Этот дурачок видел во мне разведёнку. Все мужчины одинаковые. Стоит женщине развестись, как она непременно ищет мужчину, непременно в нём нуждается. Кто знает, что он себе нафантазировал. Прислонив голову к стеклу, я наблюдала за дождём. Наконец, пройдя полицейский контроль на въезде в аэропорт имени Ататюрка, мы были на месте. Мустафа Кемаль Ататюрк, 1881-1938. Лидер войны за независимость 1919-1922 годов. Первый президент Турецкой республики. Большой чёрный служебный автомобиль и здесь произвёл впечатление. Мы смогли подъехать прямо к выходу, куда не пускали обычные машины. На самом деле, наш «Мерседес» был очень старый. Бог знает, от какого ректора он достался. Возможно, тот ректор уже умер, а старик «Мерседес», регулярно оказываясь в ремонте, кряхтя и скрипя, всё продолжает служить. Тому, что в аэропорту было полно народа, я не удивилась, конечно. В этой стране везде полно народа. На дорогах, автобусных остановках, в торговых центрах, кино, ресторанах, на площадях. Многолюдно и шумно. В огромном городе не найдёшь места, чтобы на пару минут побыть в одиночестве и отдохнуть в тишине. Пробираешься через столпотворение на площади Эминьоню. Зазывалы предлагают, чтобы их ручной орёл вытащил для тебя записку с предсказанием. Кто-то врубил на полную громкость песни в арабском стиле. Продавцы вопят «Семит», «Чищеные огурцы», «Киви». Заклинатели гипнотизируют своих змей. Рядом разложили на продажу поддельные часы. Дети предлагают птиц в клетках, которых покупатели потом выпустят на волю, загадав желание. В общем, пробираешься через всю эту потную, шумную толкотню, чтобы найти на берегах Босфора укромный уголок для отдыха. Семит — бублик с кунжутом, распространённый на Ближнем Востоке и на Балканах. Так размышляя, я стояла в зоне выхода пассажиров, одновременно посматривая на огромное светящееся табло. Да, самолёт из Франкфурта приземлился. Значит, иностранец сейчас выйдет. Подняв табличку с надписью «Профессор Максимилиан Вагнер», я начала ждать. Пассажиры выходили группами. Работающие в Германии турки, туристы. Стюардесса вынесла на руках светловолосую девочку лет 10. И тут я увидела профессора. Сразу привлекли внимание его высокий рост и ярко-голубые глаза. На нём было чёрное пальто и фетровая шляпа. В правой руке профессор держал футляр для скрипки, а в левой — чемодан средних размеров. Остановившись на выходе, он осматривал толпу встречающих. Увидев табличку в моих руках, мужчина улыбнулся и подошёл. Подойдя к разделяющему нас ограждению, он поставил чемодан на землю, снял шляпу и, протянув мне руку, сказал по-английски: «Добрый вечер, я Максимилиан Вагнер». В тот момент я заметила, как же он красив. Аккуратно стриженные седые волосы, маленький нос, глубокие морщины, которые были ему очень к лицу. Всё это делало Максимилиана очень привлекательным. Ещё больше я удивилась, что в первый раз передо мной мужчина снял шляпу. «Добро пожаловать, профессор. Я Майя Дуран». Мы вместе дошли до конца ограждения. «Наша машина прямо у входа», — сказала я. Хотя мне и хотелось, я не стала предлагать профессору понести чемодан. Я боялась, что он воспримет это не как помощь пожилому человеку, а как раболепие, свойственное угнетённой мусульманке. Да и сам Вагнер, несмотря на возраст, выглядел бодрым и сильным и держался прямо. К счастью, подоспел наш внимательный шофёр Сулейман. С широкой улыбкой, растягивая на турецкий манер слова, он произнёс «Welcome, welcome» и взял у профессора чемодан. С английского «добро пожаловать». Когда мы вышли на улицу, профессор вновь надел шляпу и повязал серый кашемировый шарф. «Я не часто простужаюсь», — улыбнулся он, «но в Стамбуле в это время года бывает очень холодно». «Вы подготовились?» — ответила я. «Большинство иностранных гостей, думая, что едут на Ближний Восток, приезжают легко одетыми». Он рассмеялся. «А я знаю Стамбул. Не раз испытывал здешние холода». «Не знаю, Сейчас ли мне так кажется, когда я печатаю эти строки в удобном кресле самолета, или тогда я это заметила? Я помню его печальное выражение, хотя он и улыбался. Сулейман открыл дверь черного Мерседеса. «О, old man, old car», — сказал профессор. «Старый мужчина, старая машина», — перевод с английского. Мы посмеялись. На его печальное выражение, появившееся, когда мы заговорили о Стамбуле, не пропадало. Вообще, я не очень коммуникабельна, многие даже считают меня холодной. Однако к этому человеку я почему-то сразу почувствовала симпатию. По дороге профессор устало и печально смотрел по сторонам. Я чувствовала, как он заполнял автомобиль своим присутствием, и это странным образом на меня действовало. Я испытывала к нему и уважение, и какую-то симпатию. Не знаю, чего было больше, но совершенно точно он был интересен и не похож на прежних гостей. «А когда вы были в Стамбуле?» «С 39 по 42-й». «О, как давно! Наверное, все очень изменилось». «Да, тогда ни автомобилей столько не было, ни зданий, да и трасс таких не было». Он затих. Я тоже ничего не говорила. Сулейман, не понимая, почему мы молчим, тревожно поглядывал в зеркало заднего вида. На обратном пути тоже были пробки. Мы снова ехали по обочине. «Вы не могли бы убавить температуру?» Только услышав слова профессора, я поняла, как же в машине жарко. Сулейман тут баню устроил. Я попросила его понизить температуру. Затем помогла профессору снять серый шарф и черное пальто. На нем была белая рубашка с острым воротничком и вельветовый коричневый пиджак с кожаными заплатками на локтях. Он совсем не был похож на человека, только что прилетевшего из Америки. «Чувствуете джетлаг, мистер Вагнер?» «Джетлаг» — с английского «временное расстройство, возникающее в результате быстрого перемещения через несколько часовых поясов, что приводит к несоответствию между внутренними биоритмами организма и внешним временем». «Ну ты даешь», — подумала я, только произнеся эти слова. «В таком возрасте, естественно, будет и джетлаг, и усталость». «Пока нет, но утром точно буду». «Этот вечер у вас свободен. Мы едем прямиком в отель. До утра сможете отдохнуть». «В каком я буду отеле?» «В Пьеро Палас». Он слегка улыбнулся. «Очень рад это слышать». «Почему?» «Потому что я знаю этот отель. Раньше останавливался». «Он построен в 1895 году. Там писала Агата Кристи». «Хорошо, что его до сих пор не снесли. Я читал, что в Стамбуле уничтожили много старых зданий». «Пьеро Палас смог уцелеть». «Вы больше не возвращались в Стамбул, профессор?» «Нет». «Значит, — подсчитала я в уме, — прошло 59 лет». Профессор ничего не ответил. Мне было не по себе от воцарившейся тишины. Скорее, не из любопытства, а чтобы что-то сказать, я спросила. «В каком районе вы жили в те годы?» «В Биязыте. Снял там квартиру, чтобы было поближе к Стамбульскому университету». «Вы знаете турецкий?» Он улыбнулся и ответил по-турецки. «Немного, очень мало». Помолчав еще немного, он продолжил по-английски. «Я выучил язык, когда преподавал здесь. Говорил кое-как, но уже забыл. Уехав из Стамбула, я больше ни с кем не говорил по-турецки». «Сейчас вы освежите воспоминания. Так и язык немного вспомните». На его лицо легла тень. Он снова замолчал. «Он же так помрачнел не от того, что вспомнит язык», — подумала я. «Должно быть, тут что-то связано с его жизнью здесь, с моими словами о воспоминаниях». Я нашла для себя такое объяснение, допытываться не было смысла. Чем ближе к городу, тем плотнее было движение. Целый лес машин, с ума сойти. Я мрачно думала, как буду добираться до дома, когда устрою профессора в отеле. В дождливую погоду и такси было не найти. Таксисты словно мстили тем, кто не хотел пользоваться их услугами в обычное время. Только и оставалось, что махать руками им вслед. Дорога на маршрутке займет не меньше часа. Уф! Поселиться бы недалеко от университета, как профессор, но разве в том районе можно жить? Керем вернулся из школы, уже давно сидит за компьютером. Надо будет приготовить ему поесть. В холодильнике есть что-нибудь готовое? В любом случае, за стол он не сядет. Еду я принесу ему в комнату. Он съест все, не глядя ни на меня, ни на еду, как будто, если он оторвет взгляд от экрана, случится катастрофа. Клавиатура уже превратилась в продолжение его рук. Он отрывался от нее, только чтобы поспать. «А если попросить Сулеймана меня довести, что он скажет?» Безвозмездно он ничего не делал, смотрел на мир, ища, где бы ему урвать выгоду. Умом шофер не отличался, но, как другие ему подобные, был хитер. Кажется, ум и хитрость находятся в обратной зависимости. Если чего-то не хватает, другого становится больше. Было что-то лукавое даже в том, как Сулейман умело вел машину, как выгонял заехавших на обочину, пугая их сигналом. Погрузившись в размышления, я вдруг заметила, что за нами увязался автомобиль. Это был гражданский Рено белого цвета, но по какой-то причине полицейские не тормозили его за езду по обочине. Либо думали, что он нас сопровождает, либо тут что-то другое. Тысячи автомобилистов, часами стоящих в пробках, бросали на нас гневные взгляды. «В Бостоне движение такое же?» Профессор очнулся от своих мыслей и негромко сказал: «Нет». «Это к лучшему, потому что там у университетов нет таких привилегий». «Но на Нью-Йорк похоже, наверняка». «Да, там бывают иногда пробки, но не такие, как здесь, я думаю. Понять не могу, откуда столько автомобилей. В мои времена по дорогам ездили считанные единицы. Все передвигались на трамваях или на пассажирских судах. И мостов не было, конечно». «Вы про Галатский мост?» «Уже был». «Мост через залив Золотой Рог в европейской части Стамбула». «Нет, я про мосты через Босфор. Два моста между Европой и Азией». «А, слышал, конечно. В те времена на ту сторону можно было перебраться на корабле или на лодке». Тут я не удержалась и полюбопытствовала. «Вы немец или американец немецкого происхождения?» Профессор изменился в лице. Я почувствовала, как он отстранился. В ответ он пробормотал что-то, но разобрать было невозможно. «Извините», — сказала я, — «вы работаете в Америке, но имя у вас немецкое. Я просто поинтересовалась». «Ничего страшного. Вы не виноваты. Это личное. Я остро реагирую на вопросы о принадлежности и идентичности. Да, я немец, но...» «Пожалуйста, не объясняйте. Вы только приехали, а я уже вас расстроила. Снова извините». Он понимающе улыбнулся. «Я бы не хотел, чтобы при первой встрече между нами возникла напряженность из-за простого вопроса. Вы не обращайте внимания на мое странное поведение. Да, я немец из Баварии, но с 1942 года живу в США и принял американское гражданство. А в Германии я не был с 1939-го». «Значит, Германия — ваша родина?» «Немцы говорят не родина, а отечество, но я предпочитаю это слово вообще не употреблять». Я почувствовала, как он напрягся и слегка развернулся к окну, желая закончить этот разговор. Сложно было понять, что его разозлило. Я начала думать, что этот человек полон тайн. А мы тем временем съехали с трассы и направились в сторону Беолу. Беолу — округ в европейской части Стамбула. Машина за нами, должно быть, ехала в ту же сторону, так как я снова ее видела. А поскольку я любила фантазировать и выживала в этом сложном мире только благодаря воображению, я тут же сочинила сюжет. Пусть профессор будет опасным шпионом, а в машине за нами агенты спецслужб. Сейчас они нас где-нибудь прижмут, выскочат из машины с пистолетами и захватят профессора. А меня свяжут по рукам и ногам и бросят в тюремную камеру. Вот будет потеха. Только чертов Сулейман снова выкрутится и сбежит. Или он с самого начала с ними заодно. В годы учебы на литературном факультете и в следующие несколько лет, когда я активно занималась литературой, у меня вошло в привычку сочинять и смотреть на жизнь сквозь призму историй. Но в последующие годы я несколько забросила это занятие. Желая начать писать роман, я перед этим прочитала несколько книг о литературных приемах. Может быть, из-за такого формального подхода я и охладела к литературе. А может быть, и не было никакой скрытой причины. Жизненные обстоятельства не позволили мне стать писателем, вот и все. Все эти кричащие лозунги «у тебя получится, стоит только захотеть» из бестолковых поверхностных книжек по личностному развитию. Все это обман. Человек хочет только то, что в его силах. Хотеть — не одно и то же, что желать или мечтать. Хотеть — значит быть готовым заплатить цену, сделать необходимое. Да, в последние годы у меня не возникало желания написать роман. Не было сил, условия не позволяли. Однако привычка фантазировать и выдумывать истории все же у меня осталась. Так тоже было хорошо, весело. «Раз вы улыбаетесь, значит, вы на меня не сердитесь». Слова профессора вывели меня из задумчивости. Я заметила, что и правда улыбалась. «Как я могу на вас сердиться? Хаджа!» Вылетело у меня, и я тут же прикусила губу. По привычке я обратилась к нему турецким словом «хаджа», как ко всем нашим преподавателям. Мы произносили его сотни раз в день. Теперь рассмеялся Вагнер. «Да, да», — радостно подтвердил он, — «хаджа». Так меня в Стамбуле все называли. Я больше полувека не слышал это слово. Спасибо. Теперь я понял, что действительно нахожусь в Стамбуле. Когда мы подъехали к старинному Пьеро-Палас, лед между нами совсем растаял. Отель располагался на узкой улице. Его сияющие сквозь дождь огни и кованый козырек над входом придавали зданию сказочный вид. Мне почему-то приятно сейчас представлять Пьеро-Палас. Мы на высоте 8000 метров, салон самолета погружен в темноту, и мне в лицо бьет свет от ноутбука. Отель был построен для аристократов, путешествующих на Восточном экспрессе, и в 1895 году состоялся бал в честь его открытия. Для меня это до сих пор самое необычное здание Стамбула. Когда мы, спасаясь от дождя, поспешно заходили в лобби Пьеро-Палас, Сулейман передал чемодан профессора сотруднику отеля. Однако скрипку Вагнер нес сам, он с ней не расставался. Пройдя через вращающиеся двери, я обернулась к оставшемуся позади Сулейману и увидела, что следовавший за нами белый Рено припарковался здесь же. Слишком много совпадений. Неужели правительство приставило к профессору охрану? Он настолько важная персона? Может быть... И правда совпадение. Ведь не только мы ехали из аэропорта в Пьеро-Палас. Когда мы вошли в отель, Вагнер стал еще более печальным. Взгляд его голубых глаз был задумчив. Он будто бы побледнел, но мне могло так показаться от света огромной люстры над нами. «Посидите немного, я вас оформлю», — сказала я, усадив его в старое, но красивое кресло Бержер. «Можно ваш паспорт? Хотите кофе или чего-нибудь покрепче?» «Когда вы закончите, не хотите выпить вместе виски?» — ошарашил он меня. «Конечно!» — ответила я, тревожась, однако, когда же я вернусь домой, как приготовлю ужин Керему. На ресепшн Мустафа Бей спросил. «Бей, уважительное обращение к мужчине. Снова гости?» «Что поделать, такова наша работа. Человек пожилой, устал. Дайте ему тихий номер». «Не беспокойтесь, Майя Ханым». Уважительное обращение к женщине. «Спасибо». Возвращаясь к Вагнеру, я попросила у официанта двойной виски J&B и белый портвейн. «Виски со льдом, а еще подайте воду и закуску, пожалуйста». Но, подойдя к профессору, я увидела, что он уснул в кресле. Голову прислонил к краю спинки, дышал глубоко и ровно. Вид у него был невинный. Так было даже лучше. Воспользовавшись ситуацией, я решила поскорее бежать домой. Отменила заказ и попросила официантов не трогать гостя. «Как проснется, отведите в номер». Затем взяла на ресепшн листочек, украшенный вензелем Пьеро-Палас, и написала короткую записку. «Хаджа, вы так крепко спали, я не стала вас беспокоить. Завтра утром в 11 я за вами заеду». Выйдя из отеля, я направилась к Сулейману. Стараясь выглядеть приветливо и даже слегка коснувшись его руки, я сказала: «Мы сегодня припозднились». Я слегка к нему наклонилась, как будто так меня будет лучше слышно. «Керем ждет ужин. Поехали ко мне, если тебе не сложно». «Господи, сейчас пишу это, и мне немного стыдно. Ну что значит «поехали ко мне»?» Попытки расположить его к себе, что я такое ляпнула? Разумеется, никакого подтекста в моих словах не было. Когда я печатаю эти строки, я могла бы использовать другие слова, не те, что помню, а более подходящие. Я бы не погрешила против правды. Но пусть я пишу, как приходит в голову, не тревожась и не боясь быть неправильно понятой. В конце концов, я не писатель. Ценность моего рассказа только в правдивости. Да и находясь в небе, в темноте, когда все вокруг спят, как ты не чувствуешь потребности заниматься самоцензурой? Сулейман немного помедлил. Вероятно, думал, какую выгоду он из этого извлечет. Затем он оживился. «Прыгай в машину, Абла. Поехали». Садясь в машину, я взглянула на белый Рено. В нем сидели трое мужчин. Водитель улыбался и курил сигарету. Они смотрели на нас. Или мне показалось? «Да нет. С чего им на нас смотреть?» — подумала я. «Но нет, правда смотрели». Ситуация становилась все более странной. Зачем приезжать в отель и ждать на улице? Точно охрана. Либо американское посольство, либо турецкие власти поставили для Вагнера охрану. Значит, это был значимый ученый. Но ведь он профессор права, а не ядерный физик какой-нибудь. Через заднее стекло Мерседеса я увидела, как мужчины, не отводя взгляд, неприятно меня разглядывают. Кто это такие? Что за подозрительные типы? Между тем Сулейман поворачивал ключ зажигания, но двигатель, немного пошумев, глох. От кряхтения мотора машина сотрясалась. По резким движениям Сулеймана было видно, что он одновременно поворачивал ключ и сильно давил на газ. В конце концов он убрал руку, сдавшись, и бросил через плечо. «Извиняй, машина не заводится». Я посмотрела на него с недоверием. «Мерседес, конечно, был старый, такие поломки случались все время. Но вдруг Сулейман нашел выход, чтобы не вести меня домой. Я никак не могла знать правду. Выйдя из машины, я растерялась и решила снова зайти в отель. Оглядываясь назад, я не понимаю, почему не села в одну из машин такси, которые ждали под дождем, поблескивая желтыми каплями. Встретивший меня у входа швейцар, закрывая в лобби свой зонт, с удивлением глядел на меня. Профессор все еще сладко дремал. Его белая кожа как будто еще сильнее побелела. Он слегка приоткрыл рот и спал, как беззащитный ребенок. Аккуратно причесанные седые волосы блестели с голубоватым отливом. Легонько коснувшись его руки, я тихо позвала: «Профессор! Профессор!» Он медленно открыл глаза и растерянно оглянулся, видимо, пытаясь понять, где находится. Затем, очнувшись ото сна, посмотрел на меня. «Извините, я заснул. Извините». «Не стоит извиняться», — улыбнулась я. «Вы 14 часов провели в дороге. Ночь и день перепутались. Это нормально». Я немного подождала, пока он придет в себя, потом добавила. «Ваш номер готов. Пойдемте, я вас провожу». Я взяла этого слабого старика под руку и помогла подняться с кресла. Мы прошли через кованую решетку в деревянную кабину аристократического лифта, когда-то самого знаменитого в Европе. Сотрудник отеля открыл большим железным ключом дверь номера на третьем этаже. Я сразу почувствовала запах плесени. Затхлый запах старого здания. «Old man, old hotel» — «старый мужчина, старый отель», перевод с английского. Как любому турецкому читателю, мне на ум невольно пришла загадка Агаты Кристи. В этом отеле она написала «Убийство в Восточном экспрессе». Также она однажды исчезла на 11 дней, и никто так и не узнал, где она была. Позже, под половицами ее номера, нашли большой железный ключ. Агата Кристи исчезла на 11 дней в 1926 году в Англии при загадочных обстоятельствах. В 1970-х режиссер Майкл Эптет решил снять фильм об этой истории и обратился к медиуму Тамаре Рент, которая сообщила, что разгадка тайны находится в дневнике Кристи, который та вместе с ключом от него спрятала под половицами номера 411 в отеле Пьера Палас. Впоследствии ключ действительно нашли на месте, на которое указала ясновидящая, однако дневника там не оказалось. Как по мне, исчезновение Агаты Кристи связано с банальной интрижкой, на которую способна любая женщина, и ничего таинственного в нем нет. Однако, когда речь заходит о Стамбуле, Восточном экспрессе, Пьера Палас и Агате Кристи, Фантазия сразу же разыгрывается. Пока сотрудник заносил чемодан в номер, профессор положил свою скрипку на антикварный комод из красного дерева. Я помогла ему снять пальто. «Я поеду, Хаджа. Завтра у вас обед с ректором. Я заеду за вами в 11». «Мы ведь хотели вместе выпить», — возразил он. «Я заснул и все пропустил. Могу ли я, по крайней мере, с вами поужинать?» «Я бы очень хотела, но меня дома ждет сын». Он, понимающе, кивнул. Когда я спустилась вниз, Мерседес все еще ждал меня. Сулейман широко улыбался. «Завелась, наконец, развалюха. Садись, я довезу». Когда мы ехали под дождем, я вдруг вспомнила и оглянулась. Белого Рено нигде не было. «Хорошо», — подумала я. «Уехал». От сердца отлегло. Как прекрасно перевести дух по дороге домой, мягко покачиваясь в салоне автомобиля. Только я расслабилась, как внутрь закралось подозрение. А уехал ли Рено на самом деле? Вдруг эти мужчины все еще там? Вдруг они вообще вошли в отель? Уж не задумали ли они навредить профессору, как украдут его ночью, и завтра я его уже не найду? Затем мне на ум пришла другая мысль. Вдруг они тайно за нами следят? Я вздрогнула. «Что за чепуха, Майя?» — сказала я сама себе. «Будешь такой подозрительный, с ума сойдешь. Брось». И все равно, пока Сулейман ехал по бульвару Терлабаши в сторону площади Таксим, я не могла удержаться, чтобы периодически не оглядываться назад. На дороге было полно белых Рено, но тех мужчин не было видно. Я удивилась такому количеству похожих машин. За один день они не могли так размножиться, но раньше я их не замечала, что показалось мне интересным. Значит, это вопрос восприятия. Ведь если бы я высматривала машины другой марки и другого цвета, я бы увидела, что их тоже больше, чем я предполагала. Наверное, это так и работает, когда замечаешь, как много на дорогах люксовых машин, как много богачей в стране. Или как много кругом нищеты и разрухи. Таким же образом следовало признать, когда я думала, как же много мужчин ведут себя грубо и отталкивающе. Такое наблюдение отражало не реальность, а мое восприятие. Или когда я считала какого-нибудь мужчину надежным и привлекательным? Да нет, при чем тут мужская привлекательность и мое восприятие? Я ведь не смотрела бы на того же человека другими глазами, будь у меня другое настроение. Или смотрела бы? То есть роль играло бы мое состояние на тот момент? А если так, как же может человек доверять своим мыслям? Что определяет мои мысли? Реальность или мое настроение? Но разве они не связаны между собой? В таком случае, что идет первым, мысль или ощущение? Или между мышлением и восприятием существует другая связь? Что-то за пределами простой последовательности? Что ж, почему тогда я не изучала эти вопросы как следует, не читала соответствующие книги, раз меня так занимали такие вопросы? Это на меня так повлияло академическое сообщество, в котором я находилась? Найти бы ученого, который мог ответить на интересующие меня вопросы, я бы тогда успокоилась. Мне хотелось просто узнавать новое, задавать вопросы, требовать ответов, не бояться спрашивать снова и снова. Или я была к себе несправедлива? Ведь и окружающие признавали, что я люблю читать, исследовать. Если бы это было не так, стала бы я, как сейчас, ломать голову над столькими вопросами. Или я не ломала голову, а наоборот разгружала ее. Чтобы не думать о белом Рено, преследовавшем нас до Перопалас, чтобы направить мысли в другое русло. А, вот и приехали. Под дождем, по пробкам, дорога заняла не менее часа. Ну и прекрасно, еще один день пережили. До утра забуду про белый Рено, профессора, университет, дела. Я выпрямилась в кресле, где так удобно устроилась. Поблагодарила Сулеймана и вышла из машины с приятным чувством расслабленности. Даже дождь меня не беспокоил. Заходя в дом, я посмотрела время. Шел 10-й час. «Керем волнуется», — подумала я. «Да нет, с чего бы ему волноваться? Уверен, он даже не заметил мое отсутствие. Сейчас я поднимусь на лифте на 4-й этаж, открою своим ключом квартиру номер 9, и пока буду снимать в прихожей насквозь промокшее пальто и ботинки, увижу, что, кроме комнаты Керема, вся квартира погружена во тьму. Через тонкие двери соседних квартир будет доноситься приглушенный шум телевизора, изредка женский смех и детский плач. Я все еще буду чувствовать запах разнообразной еды, наполнявшей лестничную клетку. Пройду внутрь, включу свет в гостиной, а затем пойду в комнату Керема и найду его за компьютером. Он будет сидеть, наклонясь вперед, худой и сгорбленный. «Привет, как дела?» — скажу я. Не глядя на меня, он пробормочет что-то вроде «нормально». Пойду на кухню, найду в холодильнике половинку пиццы, оставшуюся со вчерашнего дня, разогрею ее и вместе с банкой колы поставлю перед Керемом. Он возьмет пиццу, не отрывая взгляд от экрана. Я же пойду в ванную и, стоя под горячим душем, буду перебирать в голове события дня. Затем завернусь в белый банный халат и с мокрой головой пойду на кухню, сделаю себе бутерброд с сыром и устроюсь в гостиной перед телевизором. Буду одновременно жевать и смотреть новости про политику и экономический кризис, подробности совершенных сегодня преступлений, как ругаются друг с другом лидеры партий, как скачут на сцене певцы и певицы. Перед сном я пролистаю каналы в поисках какого-нибудь фильма. Мне попадется фестивальное кино, очень модное в последние годы. Мужчина придет домой и скажет «Привет». Женщина спустя 4 минуты ответит «Привет». Так мне снова расскажут об одиночестве и разобщенности в этой стране, где не продохнуть от толп людей. Потом я крикну «Керем, ложись уже!» Прекрасно знаю, что он меня не послушает. И сама лягу спать. С полотенцем на влажных волосах я буду мечтать о других жизнях, других мирах. Стоит мне только положить голову на подушку и закрыть глаза, как я уже буду не Майей, а кем-то другим. Иногда влюбленной молодой девушкой, иногда политическим активистом, иногда искателем приключений. Кем-то из них или еще кем-нибудь, но непременно не Майей. Я прочту про себя стихотворение Эмили Диккенсон «Другое небо», которое повторяю как минимум раз в день со студенческих лет и с которым я, как с молитвой, каждую ночь отхожу ко сну. И читая, буду тосковать по другому небу, конечно. Выйдя из машины перед своим домом, я сделала все точно так же, как представляла себе, и легла в постель с полотенцем на голове. Но в ту ночь, прямо перед тем, как уснуть, я поняла с удивлением, что профессор произвел на меня впечатление, и мне не терпится на следующий день его увидеть. Это что-то новое. Через несколько часов я проснулась от неспокойного сна с другой мыслью. Что мне делать с этим ребенком? Я неправильно его воспитываю, или это все дети такие? Недавно я вычитала в газете, что изобрели программу, автоматически выключающую компьютер, потому что сами дети сделать этого не могут. Купить такую, что ли? Керем со мной совсем не разговаривал. Да и не только со мной. Ни с кем не разговаривал. Все его общение было в компьютере. Когда я с огромным трудом и после долгих убеждений отвела Керема к психологу, тот сказал, что причина в страхе перед жизнью. Вы удивитесь, как много таких детей. Мир стал жестоким и неуютным, тем более в больших городах. Школы — рассадник насилия. Некоторые чувствительные и развитые дети, стремясь защитить свою личность, полностью закрываются и переносят общение в онлайн. Лежа на спине, я открыла глаза. Должна была признаться, несколько дней назад, в то редкое воскресенье, когда Керем проводил день с отцом, я включила его компьютер. Мне хотелось узнать, чем он интересуется. И меня встретил поистине ужасающий мир. Я была поражена, увидев, как много порнофильмов предлагают в свободном доступе мальчикам-подросткам. Во всех этих фильмах женщин подвергали страшным унижениям, измывались над их телами ради мужского удовлетворения. Что только не делали несчастные девушки. Мужчины не стыдились их мучить, причинять такую боль, что слезы лились из глаз, доводили до рвоты и кровотечения, душили. Девушкам засовывали в рот мечи, их заковывали в цепи, связывали, как пакет, стегали плетьми, заставляли совокупляться с лошадьми, собаками, обезьянами, змеями. Были даже фильмы, где здоровые мужики насиловали маленьких девочек. Естественно, сами они этого не хотели. Таковы были требования рынка. Наверное, в порноиндустрии понятие рынка представала во всей своей омерзительности и пагубности. Здесь не было места любви, ласки, нежности. Это было пространство насилия, враждебного самим основам человечности. «Неужели мой сын с такой стороны узнает мир и женщин?» — думала я. «Так он планирует вести себя с ними. Он потому совсем не уважает свою мать, что она принадлежит к такому униженному женскому полу?» Это был извращенный мир. Раз зрители, как наркоманы, требовали все больше и больше, они что, в конце концов, начнут расчленять девушек? Затем я зашла на несколько сайтов, где был зарегистрирован сын. Поскольку требовался пароль, я не смогла их все внимательно изучить, но с ужасом увидела, что на этих сайтах было все: от простых способов самоубийства до инструкций, как сделать бомбу. Над всем, что называется ценностями, насмехались, а взамен рисовали образ нигилистического, пустого мира, который не стоил того, чтобы в нем жить. Я выключила компьютер и заплакала. Так вот, какой этот мир интернета, который привязал к себе моего сына. Это ад, о котором мы ничего не знали. Пока учителя и родители пытались под видом образования дать какие-то крохи знаний, настоящее образование молодежь получала на этих сайтах. Как можно было закрывать на это глаза? Почему никто не боролся с этой системой, которая настолько наплевала на права человека, которая превращала миллионы таких детей, как Керем, в ненормальных маргиналов с суицидальными наклонностями? Когда я говорила об этом Ахмету, он отмахивался от меня, старался закрыть тему. «Он еще ребенок, это нормально, переходный возраст, не бери в голову». Ему не хотелось заниматься воспитанием ребенка, которого он спихнул на меня и сбежал, когда можно было провести время с новой пассией. Должно быть, я так устала прокручивать все эти мысли в голове, что заснула. Когда я снова проснулась под утро, мне вспомнился белое Рено. Может быть, я преувеличиваю, и это всего лишь совпадение? Но я все же выглянула из окна. В такой час на улице было тихо и безлюдно. Под фонарем стоял припаркованный белый Рено, но я не могла разобрать, есть ли в нем кто-то. Да и сколько таких Рено у нас в стране? Как я там думала по пути домой? Как много богатых, как много бедных. Я снова легла. Через 2 часа прозвенел будильник, и я начала в спешке собираться и параллельно пыталась разбудить Керема. Это повторялось каждый день. Он не вставал без уговоров до самого моего выхода. Я включала громко телевизор, раздвигала шторы, зажигала свет, но все без толку. Я знала, что после моего ухода он встанет, но не пойдет в школу, а сразу усядется за компьютер. Порой он вел себя нормально, вставал вовремя, и мои потуги его собрать и посадить в школьный автобус не пропадали зря. Однако порой дела шли совсем плохо. В один из таких дней я позвонила Ахмету. «Твой сын не хочет вставать и не ходит в школу. Я уже не могу с ним. Он твой сын тоже. Приезжай и забирай его», — сказала я. Но Ахмед, ответив, что спешит навстречу и не может разговаривать, бросил трубку. От обиды я разрыдалась. И вот очередным утром такого тяжелого дня я выскочила из дома и побежала на остановку маршрутки. По дороге успею купить симит, а в университете выпью чай. Времени на завтрак не было. Подходя к своему кабинету, я увидела, что у двери ждет Сулейман. «Доброе утро, Абла. Я к тебе по делу». «Заходи». Он широко улыбнулся. «Как дела?» «Хорошо. Говори, что хотел, я спешу. Несу документы ректору». «Я как раз об этом». «О чем? «Ректор тебя любит. У меня двоюродный брат есть, Хусейн. Я вот думаю, ты бы сказала ректору про него. Он бы его пристроил уборщиком или чай разносить». «Теперь ясно, почему он вчера был такой добрый», — пронеслось в голове. «Я не могу о таком просить ректора», — ответила я. «У тебя языка, что ли, нет? Сам скажи». Он посмотрел на меня с обидой и злобой. Я решила сменить тему. «Нам в 11 надо быть в отеле», — продолжила я мягко. «Во сколько поедем?» «В 10 нормально будет», — ответил он холодно. Голос был не обиженный, а скорее злой. Но и злоба была не так явно слышна. Вот такой затаённый гнев на самом деле гораздо опаснее. Ты узнаешь об этом еще в молодости. Открытая злоба обычно создает временные затруднения. Но если человек подавил свой гнев, если ты это почувствовал, тогда берегись. Затаённая злоба может навлечь беду позже. Наверное, не надо было вот так прямо говорить Сулейману, что я не буду ему помогать. Так на Ближнем Востоке дела не делают. Вот сказала бы я, хорошо, я похлопочу о твоем брате, не было бы проблем. На самом деле, хлопотать перед ректором было не обязательно. Я могла долго кормить Сулеймана обещаниями. И пока он надеялся, был бы со мной как шелковый, обращался бы вежливо. Каждый вечер подвозил бы меня до дома. Даже когда стало бы ясно, что ничего не выйдет, он бы все равно оценил, что я ради него постаралась. К тому же, за это время он бы отчасти привык обращаться со мной хорошо, так бы и продолжалось. По правде говоря, на Ближнем Востоке между враждой и дружбой путь короткий. Однако Сулейман был не только ближневосточным мужчиной, но, как все турки, еще и европейцем. Я могла бы извлечь для себя пользу из того, что порой он проявлял как западные, так и восточные черты. Но поскольку я не пыталась обратить подобные ситуации в свою пользу, то в очередной раз страдала, живя в обществе, принадлежащем одновременно и западной, и ближневосточной культуре. А точнее, в обществе, которое не относилось ни к одной, ни к другой. Сославшись на дела, я оставила Сулеймана и села за стол. Он же развернулся и вышел, прихватив с собой свою скрытую злобу. Я начала быстро просматривать свежие газетные статьи. С этого начиналось каждое мое утро. Найти новости, связанные с университетом, и в особенности с ректором, выбрать представляющий интерес и собрать их в папку для ректора. В газетах были две маленькие заметки о профессоре Вагнере. Сообщалось, что сегодня после обеда он выступит в университете с лекцией. Стюардесса почти шепотом спрашивает, нужно ли мне что-нибудь, и я поднимаю голову от ноутбука. У нее в руках мой пустой стакан, она смотрит на меня, слегка улыбаясь, и ждет ответа. Я даже не заметила, как эта высокая блондинка в синем костюме подошла и забрала мой стакан. На этот раз она ведет себя и разговаривает еще вежливее. Я благодарю и говорю, что мне больше ничего не нужно. Пить портвейн я больше не могу. Да и ноги начали затекать. Надо прерваться, встать и походить, сходить в туалет, а потом выпить воды.